На нее с интересом уставились черные глаза. Можно было отчетливо разглядеть лицо, гораздо длиннее и уже человеческого. Очень странное. Словно бы из ярко освещенного изнутри молочно-белого стекла, по которому играют сполохи огня. «Мамочки! Да у него клыки звериные и уши волчьи!» Когда физиономия этого загадочного существа оказалась у самого ее лица, и к ней протянулась из широкого рукава длинная то ли рука, то ли лапа с кривыми когтями, Ольга едва успела захлопнуть окно. Даже отступила на шаг, опасаясь, что неведомое существо чего доброго вломится в ее спальню. «Впредь нужно осторожнее». А то угодишь неведомо в какие земли, где обитают непонятные твари. Попрактиковаться проще и безопаснее дома, где, согласно поговорке, и стены помогают. Выписывая у щек круги согнутыми пальцами, отклоняя то вправо, то влево запястье, Ольга принялась бродить по дому. То есть сама она, конечно, оставалась на месте. Это ее взгляд путешествовал. Куда ни попади, темнота. Мерное похрапывание. Ну да, большинство обитателей дома десятый сон видит перед рассветом, когда спится крепче всего. Ничего интересного. А вон там горит свет. Посмотрим, по какой причине полуношничает господин камергер. Есть сильное подозрение, что и он, подобно прусскому высокому гостю, отдал должное доморощенным актрисам. Ольга усмехнулась не без легкомыслия, покачала головой, вот именно в десятку. У изголовья постели камергера горел ясным пламенем восьмисвечевый канделябр. А на постели сплелись два обнаженных тела в такой позиции, что сразу следовало отмести предположение, будто они там обсуждают финансовую политику Сардинского королевства или виды на урожай. «Ай-яй-яй!» — игриво подумала Ольга, отводя взгляд от постели. «А еще петербургский сановник, вхожий во дворец. Стоило попасть в подходящие условия. Все мужчины одинаковые». Она хотела было уйти, но, присмотревшись, осталась, охваченная изумлением и даже злостью. Незатейливые события как раз подошли к концу. Камергер приподнялся и сел на постели, а девица осталась лежать, запрокинув голову и уставясь в потолок. И Ольга, без всякого труда, в спальне было достаточно светло, признала в ней Дуняшку. Вот это уж оказалось совершеннейшей неожиданностью. Какова вертихвостка? Мы, откровенно признаться, тоже не монашки, но этой паршивке, в отличие от нас, жених имеется. Все уши прожужжало про то, какая у них большая и чистая любовь, а втихомолку, оказывается, со столичными гостями колобродит. Возмущенно фыркнув, Ольга хотела уже совершить то, что в переводе на человеческие понятия называлось бы «повернуться и уйти», но задержалась. Присмотревшись, она стала подозревать, что дело определенно не в порядке. Дуняшка так и лежала навзничь, таращась в потолок с безмятежной улыбкой, но улыбка эта больше походила на искусственную гримасу. Хорошенькое личико напоминает застывшую маску, да и поза выглядит не вполне естественной. Ольга моментально вспомнила, как граф пытался ее оплести, и посуровила. Все оборачивалось какой-то неожиданной стороной, весьма неприглядной, способной не на шутку встревожить. Хорошенькие же гости нагрянули в имение. Теперь уже нет никаких сомнений, что горничная похожа на жертву некоего дурмана. У человека, который сам собой распоряжается, не может быть такого лица и улыбки. Ольга осталась. Зло, поджав губы, наблюдала, как камергер лениво водит кончиками пальцев по девичьему телу, словно рассеянно гладит кошку или иное неразумное создание. Услышала его спокойный, приятный голос. «Ну что? Довольно?» Не меняя позы и не шевелясь, Дуняшка ответила неестественно ровным голосом. «Я вам бесконечно благодарна, господин камергер, что снизошли до деревенской дурехи». Камергер ничуть не переменился, оставался столь же обаятельным и светским, но теперь он казался Ольге каким-то другим существом, ничего общего не имевшим с прекрасно знакомым ей человеком. Хорош же он, настоящий. Но постойте, выходит, не только граф, но и он что-то такое умеет. «Вот ты умница», — сказал камергер самодовольно. «А то нужно ж было удумать, сберегать невинность для какого-то холопа в лаптях и сермяге. Подожди, милая, когда я наконец-то доберусь до твоей хозяюшки, я тебя поставлю возле постели с канделябром, а там мы позабавимся все вместе». «Как вам будет угодно, ваше сиятельство», — безучастным тоном отозвалась Дуняшка. «Ах, вот у вас какие планы, господин камергер», — подумала Ольга прямо-таки в ярости. «Ну, это мы еще посмотрим». Ее так и подмывало немысленно, а самым натуральным образом ворваться в спальню и надавать пощечин этому лощенному проходимцу. Но в здравом размышлении она поняла, что не следует свои способности обнаруживать, пока неизвестно толком, на что еще Михаил Свет Дмитриевич способен. В конце концов, она делает первые шаги, не стоит увлекаться. Она тихонечко отодвинулась и пустилась по другим комнатам. У полковника Кестеля было темно. Спальня фон Бока оказалась пустой. Генерал Друбецкой не спал. Но у него-то ничего интересного как раз не происходило. Генерал сидел при свече, с видом крайне мрачным и угнетенным. Перед ним красовалась наполовину опустошенная бутылка, а на полу стояли две пустых. Выглядел генерал так, словно его с рассветом собирались волочь на плаху. Никакого преувеличения, именно такое у него было лицо. В отведенной графу Белевичу комнате, наоборот, царило оживление, немало не соответствовавшее ночной поре и приличному дому. Комната была ярко освещена сразу четырьмя шандалами. Граф и немец фон Бок, оба без фраков и жилетов, сидели за столом с бокалами в руках. Сразу видно было, что оба пребывают в крайне благодушном и веселом настроении. Даже немец растерял всю свою мрачность, улыбался во весь рот. Звучала какая-то странная музыка, идущая неведомо откуда. Нечто подобное Ольга слышала на костюмированном балу князя Цицианова, когда его привезенные из Тифлиса оркестранты играли восточные мелодии. Посреди комнаты, спиной к Ольге, и лицом к обоим развалившимся в креслах мужчинам самозабвенно танцевала обнаженная девушка, легонько перемещаясь на месте, шажок влево, шажок вправо, извивалась всем телом, подняв руки над головой, темные распущенные волосы струились по спине, бедра колыхались в такт присвистывающей и булькающей мелодии. Вся ее изящная и гибкая фигурка напоминала пламя на ветру. Ольга невольно засмотрелась. Кто из доморощенных актрис мог такое уметь, она решительно не представляла. Наконец музыка смолкла, и немец несколько раз ударил в ладоши с довольным видом. «Браво, мой друг, браво!» — повернулся он к графу. «Вы в самом деле превосходный дрессировщик. Бывали задачи и посложнее». «И вы это великолепно помните», — сказал Белевич с показной скромностью. «Коли уж мы вынуждены здесь торчать, нужно же как-то развлекаться. Иди сюда, прелестное создание. Будем разбираться, кто из нас тебе нравится первым». «О, я не претендую», — хохотнул немец. «Друг мой, вы всегда и во всем первый, вам и честь». «Ну, мало ли что», — ответил граф с ухмылочкой. «Вдруг у нашей гости есть свои предпочтения». Немец так и закатился. «Хорошо сказано. За что я вас уважаю, мой друг, так это еще и за безукоризненное чувство юмора». «Ну, золотко, иди к господину графу, плохому он тебя не научит». Девушка подошла к графу и непринужденно уселась ему на колени, обвив рукой его шею. А в следующий миг Ольга, пораженная до глубины души, узнала Татьяну и обмерла. Лицо закадычной подруги, почти сестры, было таким же кукольным, как давеча у Дуняшки. Никаких человеческих чувств и эмоций на нем не усматривалось совершенно, а широко раскрытые глаза поражали пустотой. Еще одна одурманенная жертва, скорее всего, не осознающая, что с ней происходит. Хорошенькие же гости нагрянули. Это даже не разбойничья ватага Васьки-беса. Это нечто сто крат худшее. Кто они такие? Чтобы им всем провалиться? Кто они такие на самом деле? Выходит, нисколечко не врала молва о камергере, и действительность оказалась еще непригляднее. Граф тем временем, бесцеремонно взяв Татьяну за подбородок, осведомился с напускной серьезностью. «Ну, что скажете, очаровательное? Есть ли у вас какие-либо возражения против первого кандидата на вашу благосклонность, то бишь моей скромной персоны?» «Казимир, ты меня уморишь!» Прямо-таки закудахтал фон Бок, утирая слезы. «Как это у тебя получается?» «Тебе всегда недоставало чувства юмора, Каспар, согласись», — невозмутимо ответил граф, поглаживая прильнувшую к нему Татьяну так, что у Ольги поневоле сжались кулаки. «А жить нужно весело! Итак, красотка!» «Помилуйте, разве я могу отказать столь блестящему рыцарю?» — сказала Татьяна, улыбаясь застывшей улыбкой карнавальной маски. «Отнесите меня в постель и погрузите в пучину утонченного блуда». «Каналья!» — хохотал немец. «Откуда берешь словечки?» «Это не я, а Каспар», — серьезно сказал граф. «Это она сама, следовало бы, наконец, уяснить. Я просто легонечко раскрепостил то, что у нее таилось в глубине сознания. Вот и все. Что-то раскрепостил, а что-то попридержал. Вот и результат. Ладно, ступай пока к себе, ты же знаешь. Терпеть не могу праздных зрителей. Когда мне надоест, я тебя непременно позову. Ольга отдернулась и оказалась у себя в спальне, вся дрожа от злости и нетерпения. Следовало немедленно принять какие-то меры, вот только какие. Поднять на ноги весь дом, но неизвестно еще, получится ли. Кто знает, что умеет эта троица. Вполне может оказаться, что обитатели дома так и будут спать беспробудно, пока не настанет утро. Коли уж она сама, как оказалось, способна погрузить человека в глубокий сон, вполне возможно, что и эти. Ольга вдруг просияла, притопнула левой ногой и крикнула: «Двое одинаковых с лица! Ко мне, живо!» Почти сразу же возле окна сгустились темные тени, и перед ней, как лист перед травой, встали оба верзилы, вываленные по уши в желтом речном песке, струями, текущим из их напоминавших ковши пригоршней. Один уныло промямлил: «Не получается пока, хозяйка, хоть ты тресни. Ничего, мы стараемся, мы трудолюбивые». «Потом», — вскрикнула Ольга, — «есть другая работа. Отправляйтесь в комнату графа Белевича, я покажу, где это. Там будет девушка. Ее нужно забрать оттуда и переправить сюда. А тем двум мужчинам, что с ней, задать хорошую трепку. Сможете?» «Чего ж не смочь? Дело привычное». И оба мгновения ока растаяли. Ольга облегченно перевела дух, но ее трудолюбивые исполнительные помощнички сразу же возникли вновь, причем Татьяны с ними не было. «Никак невозможно, хозяйка!» — протянул один уныло. «Там такой, там этот! Он нас самих клочьями по закоулкам пустит!» «Никак невозможно!» — поддакнул второй. «Растреплет на куделю, нам с ним не тягаться!» «Я вам приказываю!» — взвелась Ольга. Оба дрожали, как листья на ветру. «Хозяйка, прикажи чего полегче», — решительно сказал один. «А то не по себе дерево рубишь. Нам неохота, чтоб, значит, на клочки». «Ну тогда идите, веревку вейте», — вскрикнула Ольга, и не успели они еще растаять. В воздухе громко позвала: «Джафар!» Турок возник моментально, словно все это время пребывал где-то рядом. «Что прикажете, пленительная?» «Там Татьяна у графа», — торопясь сказала Ольга. «Нужно ее выручать». «Татьяна? А ну как же! Ваша названная сестричка! Что следует делать?» «Доставить ко мне, а тем двум дать трепку, живо!» «С полным нашим!» — пробормотал Джафар, взмахнул рукавами синего халата, свел ладони перед лицом и, превратившись в облачко дыма, исчез под потолком. Прошло буквально несколько секунд, и облачко дыма, вновь возникнув около люстры, обрушилась вниз, на лету превращаясь в Джафара. Лицо у него было грустное. Турок растерял прежнюю уверенность и нахальство. «Как не печально мне это говорить, хозяйка, но связываться не рискну. И вам не советую», — сказал он, понурившись. «Умоляю, не считайте меня трусом. Я просто трезво оцениваю свои силы. Против этой компании у меня нет никаких шансов. Так что и пытаться не стоит, иначе останетесь без преданного слуги». «Да кто они такие?» — рассеянно спросила Ольга. «Сильные», — уныло ответил Джафар. «Вот вам и вся правда пленительная. И другой. Сгинь!» — притопнула Ольга ногой. Оставшись в одиночестве, она почувствовала себя даже не заблудившимся в лесу ребенком, путником, застигнутым на ночной дороге вдали от жилья волчьей стаи. Что-то в окружающем мире изменилось мгновенно и бесповоротно. Неизвестно откуда надвинулись страшные тени, готовые растоптать мимоходом, и она ничего не могла поделать. «Ничего? Ну, это мы еще посмотрим», — пробормотала Ольга сквозь зубы. Она распахнула высокую створку окна, высунулась по пояс в безмятежную ночную прохладу, задрала голову. «Вон то окно на третьем этаже, конечно же, оно». Напряглась, собрала все силы в некий кулак, представила себе трещащие высокие языки огня и словно бы тетиву спустила. Освобожденная сила незримо рванулась к тому окну, воздух, казалось, стал жарким. И почти сразу же за окном взметнулись отблески колышущегося пламени. Вполне возможно, Ольга, как все новички, малость переусердствовала и сыпанула гораздо больше, чем нужно, но тут уж лучше перебрать, чем недосолить. Пламя за окном разрасталось, крепло. Там, Ольга знала совершенно точно, сейчас занялись огнем портьеры, белье на постели, скатерть на столике, а там и мебель, все, что было деревянного. Текли секунды. Прошла почти минута. А не похоже, чтобы те, кто в комнате пребывал, способны оказались как-то унять разбушевавшееся пламя. Вполне возможно, что этого умения за ними не числилось. Хотя в чем-то другом они наверняка были гораздо сильнее. Ольга ждала, по пояс свесившись из окна, и дождалась. На дворе, откуда-то слева, послышался заполошный вопль не вполне трезвого человека. Кажется, кто-то из ночных сторожей. «Пожар! Горим, горим, православные!» Внизу пробежал еще кто-то. Ольга видела, что сразу в нескольких окнах первого этажа, ну да, там, где людская, затеплились огоньки свечей. Под окнами отчаянно застучал в колотушку сторож. К нему бежал еще кто-то, шумно проламываясь сквозь аккуратно подстриженные кусты. Паника понемногу разгоралась, в точности, как бушевавшее в комнате графа пламя. Слышно было, как топочут и перекликаются в коридоре. Начиналась та бессмысленная суета, что свойственна первым минутам какого-нибудь несчастья. Вот теперь вполне можно было проснуться, тут мертвый вскочит, и что было бы вполне объяснимо, поинтересоваться причинами переполоха. Накинув пеньюар, Ольга вышла в прихожую, где обнаружила Дуняшку, лежавшую навзничь с закрытыми глазами на своей постели. Наклонилась, услышала тихое посапывание. «Ага, спит!» — откинула одеяло. Горничная была совершенно нагая. «Понятно». Камергер поторопился от нее избавиться, заслышав этакий гвалт. В коридоре, мимо нее, опрометью пронеслось несколько дворовых. Один тащил ведро с водой, расплескав уже добрую половину, сам мокрехонький. По всему дому стоял шум, топот и крики. Правда, в происходящем уже наметилась некая упорядоченность. Пожар был злом привычным, давним. Никто не обращал на нее внимания. Ольга распахнула дверь к Татьяне и, не обращая внимания на горничную, сидевшую на своей постели, с видом полнейшей растерянности, прошла в спальню. С несказанным облегчением убедилась, что Татьяна, судя по всему, крепко спит, тоже совершенно нагая, надо полагать, возвращенная в свою комнату каким-то окольным путем. «Что же это за компания такая?» — тихонько задала она вопрос вслух самой себе, и ответа, конечно же, не получила. Вернувшись к себе, Ольга почувствовала жуткую слабость. Перед глазами все плыло. В первый миг она испугалась, решив, что таким образом ей ответили, определив, кто прервал на самом интересном месте предосудительные забавы. Но это больше походило на невероятную усталость. Слишком многое она освоила за считанные часы и в некотором смысле попросту надорвалась. Рядом неожиданно возник Джафар, осторожно коснулся ее локтя и сказал с неподдельной заботой: «Лягте и спите, прелестница, вам необходимо. Отчаянная вы хозяйка, я восхищен. Знали бы, с кем связываетесь. Хорошо еще, что они не доискались виновника. Уж я это чувствую, но если будете продолжать, может и не обойтись». Она уже не слушала, закрыла глаза и провалилась в сон, как в омут. Кануло восхитительное беспамятство.